Локоть прохожего отодвинулся от груди Мэтью. Медленно, осторожно, прохожий сделал один шаг. Что-то резко выпорхнуло из кустов у ног индейца. Мэтью, которому показалось, что у него сразу поседели все волосы, почувствовал, как бросилась прочь какая-то мелочь. Она стучала лапками по листьям, как стадо оленей, хотя это был всего лишь кролик или сурок. Прохожий остался стоять как каменный, но Мэтью трясло, и он инстинктивно ощупал себя в паху. Не промокли. К счастью, панталоны остались сухими. Но это что-то там шевельнулось впереди. Какой-то контур на фоне черных и синих костей ночи. Или показалось? Мелькнуло и нет. Может, и не было? «Что-то двигалось там», — шепнул Мэтью осипшим голосом. Он хотел было показать рукой, но понял, что не надо. «Слева». Прохожий нацелился туда, и когда индеец сделал еще шаг, Мэтью почувствовал, как сжались у него мышцы живота. Но из листвы более ничего не метнулось, и ясно было, что не метнется. Еще через минуту Мэтью заметил слабое туманное свечение со всех сторон. Зеленый тусклый свет грибов в лесной подстилке, на гниющих стволах. Он ждал, внимательно вглядываясь, не шевельнется ли что-нибудь еще. Прохожий остановился и, кажется, нюхал воздух. Во время долгой паузы Мэтью уже боялся, что у него зубы хрустнут. Так крепко он их стиснул. Прохожий с оттенком тревоги шепнул. «Он близко». Человеческая фигура вдруг вскочила из кустов и слилась с темнотой в чаще. Прохожий только успел выпустить стрелу. Послышался звук вонзившегося в дерево металла. Прохожий достал из колчана вторую стрелу, наложил на тетиву. Мэтью снова поймал слева мимолетное движение. То ли мелькнуло плечо, то ли спина, то ли голова. Непонятно. Секундой оно исчезло. Снова пропела тетива, вторая стрела улетела в темноту. Но крика боли не последовало. Тишина и неподвижность. Прохожий наложил третью стрелу, вышел вперед, натянул лук, выискивая цель. Мэтью поднял пистолет и взвел курок, слишком громко щелкнувший в этой тишине. И двинулся за прохожим, оставаясь возле его правого плеча. Еще два шага, и мир взорвался. Снизу с земли ударил сноп искр, футах в 10 от прохожего. В ослепительной вспышке занявшегося пороха Мэтью увидел, как прохожий выпустил третью стрелу. Потом в уши ударил треск выстрела. Прохожий пошатнулся назад, и Мэтью спустил курок, направив ствол в клубящийся дым. Глаза ослепили выстрелы Слоттера и собственный. Пыхнул еще один густой клуб дыма, завертелся водоворотом, воняя порохом, и прохожий столкнулся плечами с Мэтью, чуть не толкнув его на землю. Мэтью упал на колени. Прохожий рухнул у него за спиной. Голова кружилась, в глазах пульсировали белые языки пламени, и Мэтью понял, что надо снова зарядить пистолет, потому что непонятно, ранен Слоттер или нет. Над высоким звоном в ушах донесся из лагеря крик Ларк. «Мэтью! Мэтью!» Он сорвал с плеча сумку с боеприпасом и закрыл глаза. Все равно от них толку не было, пусть пальцы видят сами. Пальцы нашли рог с порохом, свинцовую пулю и матерчатый пыш. «Мэтью!» — кричала Ларк. Он насыпал порох, вытащил шомпол из гнезда и забил в дуло пыш и пулю. Открыл полку, вытряхнул порох на полку. Закрыл. Что же он забыл? Что-то очень важное. Ах, да, шомпол. Оставил в стволе. Без него пистолет станет просто железякой. Мэтью вытащил шомпол из ствола и... Выстрел ударил справа, пуля просвистела мимо уха. Может, Слоттер и ранен, но быстро заряжать пистолет в темноте не разучился. Мэтью открыл ослепшие глаза. Они ничего не видели, кроме световой завесы, и выстрелил на звук. Слышно было, как пуля шмякнулась в дерево. Мелькнула сумасшедшая мысль, что Грейтхаус дал бы ему хорошего пинка за поспешный и слишком высоко направленный выстрел. Потом он подумал, что даже если Слоттер тоже стреляет вслепую, надо отодвинуться, потому что он выдал свою позицию звуком выстрела. Схватив сумку и держа пистолет так, будто это был дар самого Господа, он лег на живот и отполз вправо по опавшим листьям, корням и светящимся грибам. Прислонившись спиной к дереву, закрыв глаза, он снова начал заряжать пистолет. В середине этой работы его потряс еще один выстрел где-то впереди, но непонятно было, куда ушла пуля. Для него было важно, что не попали в него. Порох на полку засыпан, шомпол убран. Да. Он нацелился в ночь, потянул спусковой крючок, и эта мелкая сволочь пистолетная отказалась стрелять. Он отвел курок назад, рука дрожала. Все, что угодно могло случиться. Перекосило кремень, забилось запальное отверстие, мало пороха на полке. Он ощупью открыл полку и насыпал еще пороху из рога. «Мэтью! Мэтью, отвечай!» — умоляла Ларк почти в панике. Рядом выла Фейз, отчаянно как ребенок, которого сейчас будут пороть. Он открыл глаза. Сквозь дымку и плывущие круги он увидел вылетевший сноп искр из кустов в 20 шагах от себя. Услышал выстрел в тот миг, как пуля отколола щепку от ствола в футе над головой, и когда Мэтью спустил курок на этот раз, особый довхартовский ударил в укрытие Слоттера зрелищным дождем пылающих комет и дымом, которого хватило бы задушить весь Лондон. Со звоном в ушах после выстрела Мэтью сел перезаряжаться. Проворство его подстегивалось страхом, потому что последний выстрел Слоттера пришелся слишком близко. Слоттер ранен? Убит? Непонятно. Мэтью зарядил пистолет, взвел курок и ждал следующего хода Слоттера. Если тот еще способен на какой-то ход. В лесу слышался треск. Откуда? Трудно сказать. Дым густой, глаза еще плохо видят.